Житие святителя Василия, епископа Рязанского. Память 10-23 июня. Святитель Василий, епископ Рязанский и Муромский, подвязался в XIII веке. Он принял иноческий постриг и стал известен как муж праведен и благочестив в городе Муроме. Посвященный во епископа Муромского, епископ Василий усердно трудился над благоустроением своей епархии. Он собирал рассеянную во время татарского нашествия паству, укреплял малодушных твердой надеждой на милость Божию, возвращал на правый путь заблудших. По навету врага рода человеческого святитель Василий был заподозрен в нецеломудрии и оклеветан. Некоторые жители Мурома были готовы предать его на казнь. Святитель обратился к ним со словами: «Отцы и братья, дайте мне немного времени до третьего часа следующего дня». Кротость святителя смягчила ожесточившиеся сердца. Люди разошлись по домам. Праведник всю ночь молился со слезами в храме во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, где отслужил всеночное бдение и божественную литургию. Затем он совершил молебен в Благовещенском храме перед чтимой муромской иконой Пресвятой Богородицы. Святитель Василий взял с собою эту икону и вышел к реке Оке. Разослав на воде свою епископскую мантию, он встал на нее, держа в руках образ Царицы Небесной. Сильным ветром его понесло вверх по реке, против течения. Этим явным чудом Господь явил невинность доброго пастыря. Прихожане возопили: «О, святый владыка Василий, прости нас грешных, согрешили мы пред тобою». Но святитель был уже далеко, в городе Старая Рязань. В это время жители Рязани собрались на вечернее богослужение в свой кафедральный храм. Диакон вышел из алтаря на амвон и вместо обычного «благослови, владыка» возгласил: «Владыка грядет, сретайте его». Народ поспешил к берегу Оки. Увидев святителя Василия, плывущего на мантии с иконой Пресвятой Богородицы, рязанцы приняли его с большим почетом. Князь Рязанский Олег встретил его с крестами. Через некоторое время Рязань была разрушена монголо-татарами. Святитель Василий вновь отплыл на своей мантии под покровительством Муромской иконы и на этот раз по Оке в город Переяславль-Рязанский, нынешняя Рязань, в отличие от города Старая Рязань. В Переяславле-Рязанском святитель Василий служил в храме во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. С того времени храм этот стал соборным. Здесь Преосвященный Василий и закончил свой святительский подвиг. 3 июля 1295 года он отошел ко Господу. Святитель Василий I, рязанский чудотворец, упомянут в Лаврентьевской летописи и в древнем списке рязанских владык, числится четвертым. Время не охладило благоговейного и усердного почитания святителя Василия в народе, ибо по свидетельству Священного Писания праведники вовеки живут. В XVI веке иноком Ермолаем Еразмом было написано сказание о святителе, представленное собирателю житий святых, митрополиту Московскому и всея Руси Макарию, 1542-1563. В смутное время промыслу Божию угодно было прославить святителя Василия. 10 июня 1609 года состоялось открытие его святых мощей и перенесение их в Успенский, впоследствии Рождественский собор Переославля Рязанского Кремля, который со времени епископа Рязанского Иоанна II был кафедральным. Обретение и перенесение святых мощей святителя было совершено рязанским архиепископом Феодоритом 1605-1617. Мощи святителя Василия были положены под спудом на левом клиросе, подле иконостаса. Тогда же были составлены тропарь и кандак святителю. С этого времени имя святителя Василия поминается во всех церквах Рязанской епархии. К нему прибегают, как к пресному заступнику своему, в скорби и напасти помощнику. В 1638 году при архиепископе Рязанском и Муромском Моисее над мощами святителя Василия была устроена каменная гробница, а над ней помещена муромская икона «Моление Василия». Известно, что в это время в рязанских храмах совершались молебны святителю Василию. 10 июня 1645 года при архиепископе Моисее впервые торжественно праздновалось перенесение мощей святителя. Указом Святейшего Синода 1881 года утверждены дни празднования памяти святителя Василия. 3-16 июля, в день блаженной кончины, и 10-23 июня, в день перенесения его святых мощей. Местное празднование святителю Василию совершается также 21 мая, 3 июня. В настоящее время святитель Василий особенно почитается в Рязанской земле. В каждом храме Рязанской епархии имеется его икона, а в большинстве храмов, кроме того, настенное изображение святителя, плывущего по воде на мантии, с муромской иконой Богоматери в руках. В кафедральном соборе каждую среду вечером ему совершается акафистное пение.